Когда я выходила из лифта, дверь подъезда с резким стуком захлопнулась. Навстречу мне поднимался мужчина в серой ветровке, подбородок его тонул в вороте, застегнутом на молнию, бейсболка надвинута на самые брови. Очень высокий, плечистый, руки он держал в карманах. Мы поравнялись, и он задел меня плечом. Нарочно задел. Пространство перед лестницей позволяло разойтись, не касаясь друг друга. Взгляды наши встретились, и я невольно поежилась. У мужчины был взгляд лунатика. Глаза без выражения и без души. Такие способны спокойно смотреть, как голодные псы разрывают человека на части. Что это вдруг пришло мне в голову? Мужчина усмехнулся и направился к лифту. Я повернулась, наблюдая за ним. Он тоже повернулся и насмешливо мне подмигнул. «Придурок!» — буркнула я, пытаясь избавиться от странного оцепенения. Створки лифта раздвинулись, он сделал шаг в кабину, а я бросилась на улицу. Павла я увидела возле соседнего подъезда. Он нервно вышагивал по асфальтовой дорожке, должно быть, ожидание далось ему нелегко. «Павел!» — окликнула я, и он поспешил ко мне навстречу. «Что?» — спросил тревожно. «Загадок прибавилось», — ответила я. Взяла его под руку, и мы пошли в сторону парка. «Ты не заметил высокого парня? Он только что вошел в подъезд». «Нет. Тебе что-то показалось подозрительным?» «Теперь подозрительным, мне кажется, все», — вздохнула я. Он толкнул меня, как будто нарочно привлекая внимание. Высказывать эту мысль вслух я не стала, но потянулась за мобильным. Павел хмуро наблюдал за тем, как я набираю номер. Олег ответил незамедлительно. «У тебя все в порядке?» — спросила я. «Если не считать разбитого носа и дохлых перспектив», — невесело пошутил он. «Проверь замки и дверь никому не открывай». «Твоя забота меня умиляет. Знаешь что, иди ты к черту. Я...» — договорить я не успела. Олег бросил трубку. «Тебя беспокоит его безопасность?» — задал вопрос Павел. «Это как-то связано с парнем, который вошел в подъезд?» «Не знаю. Надо поскорее отсюда убраться». Квартал мы покинули беспрепятственно, хотя это, конечно, ничего не значило. «Что он тебе сообщил?» Любопытство Павла было вполне понятным, и я торопливо пересказала ему разговор с Олегом. Он подумал немного и заявил. «Что ж, по крайней мере, кое-что стало ясно». «Серьезно?» — хмыкнула я. «Может, тебе и ясно, но не мне». «Смотри, что получается», — не обращая внимания на мое злобное фырканье, продолжил он. «Я начисто лишаюсь памяти. А ты помнишь то, чего не было? Допустим, это гипноз. Таблетки нужны были для того, чтобы ты пребывала в определенном состоянии. 4 месяца ты знала о себе только то, что тебе внушали. Никаких сомнений у тебя не возникало. Но тут появляется путник со своей бабой-экстрасенсом. Она попыталась тебя загипнотизировать. И в результате...» «В результате мои мозги дали сбой», — подсказала я. «Вместо воспоминаний о реальной жизни у меня появились какие-то сны. Ладно, пусть будет гипноз, ничего другого в голову все равно не приходит. Но зачем все это? Зачем пристраивать меня на работу, придумывать мне новую жизнь? Затея стоила немалых денег, квартира, документы и все прочее». «Ты ведь не ждешь, что я отвечу?» — спросил Павел, получилось у него виновато. «Не жду. Вся эта чехарда так или иначе связана с фондом помощи рядом. Неизвестно, что за организация скрывается за этой вывеской». «Организация могущественная, судя по затратам», — кивнул он. «Теперь понятно, почему эти типы отправились следом за тобой в клинику. Анализ крови показал бы наличие каких-то сильнодействующих препаратов. Обнаружив их, медики были бы обязаны сообщить об этом, и не только тебе». «Лишь в том случае, если они законопослушные граждане. Люди так устроены, что не спешат ввязываться в неприятности. Но те, кто все затеял, рисковать не собирались. И что это за могущественная организация такая?» «Вариантов немного», — со вздохом пожал плечами Павел. «Точнее, только один». «Брось», — отмахнулась я. «Все это попахивает романами времен перестройки, рука КГБ и прочее. Не смешно», — сказал он. «Какое там?» — подумала я. «Сейчас мне точно не до смеха. Липовые паспорта, люди, что охотятся за нами. Прибавь еще путника с его заморочками и 3 убийства. Совершенно бессмысленные, на мой взгляд». «Бессмысленные? Они убирают свидетелей, всех, кому что-либо известно об этом деле». Я топталась на месте, тревожно оглядываясь. Словно читая мои мысли, Павел произнес: «Пока мы бродим в тумане, за помощью обращаться не к кому». «Ты имеешь в виду милицию?» «Конечно. Я не хочу оказаться за решеткой. В тюрьме или в психушке, где опять начнут копаться в моих мозгах». «Само собой, этого мне тоже не хотелось. Кстати, по поводу психушки. Если меня травили таблетками, вполне возможно, то же самое происходило с тобой». «В каком смысле?» — не понял Павел. «Надо бы потолковать с твоим Потаповым. Вдруг ему известно куда больше». «Потапову? Он прекрасный человек». Павел еще что-то собрался добавить, но вдруг осекся. «Черт, ты права. В нашем положении глупо верить даже тому, кого 4 месяца считал другом». «Ты сегодня разговаривал с ним по телефону. Ничего подозрительного не заметил?» «Нет. Он спросил, что я собираюсь делать, но особенного беспокойства не проявил». «По ночам он дежурит в больнице?» «Да, но не сегодня. Где он живет, я не знаю. Но дело даже не в этом. Если наши догадки верны, в психушке нас будут ждать». «Торжественного прибытия к парадной двери изображать не следует, но поговорить с ним стоит», — усмехнулась я. Еще немного потопталась и высказала мысль, которая не давала мне покоя все это время. «Если они убирают свидетелей, с какой стати мы до сих пор живы? Нелогично ли начать с нас? Выходит, мы по какой-то причине нужны им живыми. Хотя сегодня мы вполне могли распроститься с жизнью». «Ты тех недоумков имеешь в виду?» «Не знаю, какая могущественная организация захотела бы иметь дело с подобными типами. С моей точки зрения, они обычные бандиты. Мы болтаемся с тобой по городу, идем туда, где наше появление вполне ожидаемо, и ничего не происходит. Имеем мы дело с властью, нас бы давно прихлопнули, как мух». ФСБ зачастую проворачивает операции, о которых не догадываются даже очень большие люди в государстве. Это опять из серии страшилок. К тому же парни в клинике предъявили липовые удостоверения, хотя и назвались ФСБшниками. «Естественное желание не светиться», — упрямо возразил Павел. «Ладно, пусть будет ФСБ», — отмахнулась я, раз ничего умнее в голову не приходит. «В таком случае нам следует позаботиться о ночлеге и ждать, когда они появятся. Вряд ли встреча с ними нас порадует. Не сомневаюсь. Но тягаться силами с государством — труд напрасный. Я бы все-таки попробовал». Я посмотрела на Павла с большим неудовольствием. Его упрямство раздражало. «Как? Для начала надо ответить на вопрос, кто мы. Когда мы это выясним, будем решать, что делать дальше. Тогда звони Потапову, назначь встречу. Скажи, что у тебя появились воспоминания, о которых ты хотел бы рассказать. Это должно его заинтересовать». К тому моменту мы уже вошли в парк и устроились на ближайшей скамейке. «Время позднее. Чтобы не вызвать подозрений, напишу ему СМС». «Не придется болтать», — достав мобильный, сказал Павел. Я согласно кивнула. Неподалеку устроилась парочка. Занятые друг другом, они не обращали на нас внимания. Мимо прошел дед с собакой на поводке и газетой под мышкой. Ничего подозрительного. Однако меня не покидало чувство, что за нами наблюдают. Слова Павла о могущественной организации не давали покоя. Хоть я и язвила на сей счет, но, как большинство граждан, верила в недремлющее око ФСБ и была убеждена, приди им охота нас найти, это не заняло бы много времени. Вот только чем я могу быть интересна ФСБ? Ответ простой — ничем. Однако были еще паспорта в тайнике и пачка баксов, и полное отсутствие догадок, как все это появилось в моей квартире. Если мы не в ладах с законом, эта мысль здорово меня нервировала и являлась все чаще, то нас давно бы уже следовало арестовать, а не затевать глупые игры. Хотя, может, глупыми они кажутся только мне? Пока я хмуро глазела по сторонам, Павел закончил возиться с телефоном, положил его на скамью рядом, ожидая сообщения или звонка, и тоже стал оглядываться. Через пару минут мобильный зазвонил. Павел мне кивнул, давая понять, что звонит Потапов, и придвинулся ко мне вплотную, чтобы я могла слышать их разговор. «Павел?» — голос звучал возбужденно. «Что у тебя?» «Мне кажется, я кое-что вспомнил. Очень хочу обсудить это с тобой». «Отлично!» Я был уверен, что нам удастся. Судя по голосу, Потапов был просто счастлив. «Я надеюсь вернуться в город через пару дней. Сразу же позвоню, мы встретимся и все обсудим». «Вернуться?» — насторожился Павел. «Да, сегодня мне позвонили из Москвы, у них очень похожий случай. Молодой мужчина был обнаружен на вокзале в невменяемом состоянии. Утром пришел в себя, но, по его словам, ничего не помнит. Я оформил командировку и как раз успел на самолет. Через несколько минут вылетаю. Думаю, тебе лучше вернуться в больницу». «Возможно, я так и сделаю», — вяло ответил Павел. «Счастливого пути!» Он дал отбой и с сомнением посмотрел на меня. «Что скажешь?» «Вопросы мы ему задать не сможем», — усмехнулась я. «Ты считаешь, командировка лишь отговорка?» «Я считаю, что она пришлась очень кстати. Если за нами следили, то логично было предположить, что, поговорив с Олегом, мы отправимся к Потапову». Мысль об Олеге вновь вызвала у меня беспокойство. Я достала телефон и набрала его номер. Мобильный отключен. Домашний не отвечает. В отличие от Ирины, Олег знал, что рискует. Вполне возможно, он уже покинул город. А если нет? «Он мужчина и сам о себе позаботится», — буркнул Павел, понаблюдав за мной. «Хорошая мысль, утешительная. Он мог пойти в милицию и все рассказать, но этого не сделал, хотя, вероятно, именно сейчас дает показания. Сомнительно. Ты переживаешь из-за человека, который 4 месяца подряд травил тебя какой-то дрянью». «Да, совсем от рук отбился. Но это еще не повод его убивать. На твоем месте я бы думал о нас». «Только этим я и занята. Потапов недосягаем. В больницу, конечно, можно сунуться, но вряд ли мы проведем время с пользой. Остается фонд, но попасть туда не представляется возможным». «Я бы все-таки взглянул», — пожал Павел плечами. «Взглянуть можно даже сейчас. Увидим дверь и окна на фасаде». «Я ведь тебе говорил, что хоть ничего и не помню, но кое-какие навыки у меня остались. Вломимся туда без приглашения», — усмехнулась я, не зная, как отнестись к его словам. «Почему бы и нет? Но это завтра. А сегодня надо найти место для ночлега. Вполне подойдет гостиница где-нибудь на окраине. Документы у нас есть, грех ими не воспользоваться. А еще я умираю от голода. Что скажешь?» «Денег у нас как грязи. Можем позволить себе ужин в ресторане». В ресторан мы, конечно, не пошли. Перекусили в кафе недалеко от парка. Я предложила взять такси, но Павел предпочел передвигаться пешком в целях безопасности. Восторга у меня это не вызвало, но возражать я не стала, хотя по-прежнему была уверена, что если все так, как предполагает Павел, пешие прогулки нас не спасут. При наличии возможностей и денег, а судя по всему и того, и другого у наших недругов в избытке, нас обнаружат без особого труда. Это только вопрос времени. С гостиницами в городе проблем не было. Последние годы из-за наплыва туристов они росли, как грибы после дождя. В основном располагались они в центре, но Павел предпочел окраину. И я вспомнила о небольшой гостинице в районе химзавода. По субботам, отправляясь в гипермаркет, я не раз проезжала мимо старенького здания в 3 этажа со скромной вывеской на фасаде. На своих двоих мы добирались туда около часа. Здание выглядело необитаемым, свет горел только в одном окне 1-го этажа. Небольшая стоянка перед гостиницей была пуста. Павел толкнул дверь, и мы оказались в крохотном холле, где за стойкой сидела девушка и смотрела телевизор, висевший на противоположной стене. Увидев нас, она дежурно улыбнулась и сделала звук потише. «Комната для нас найдется?» — спросил Павел. «Вам на сколько?» — в свою очередь спросила девушка и быстро окинула нас внимательным взглядом, задержавшись на спортивной сумке в руках Павла. «На 2 дня». «Туристы?» «Да, приехали взглянуть на местные красоты. В центре полно гостиниц, есть недорогие. Ваша первой попалась на глаза». «У нас в основном на 2 часа останавливаются», — хихикнула она. «Я на всякий случай предупреждаю, чтоб потом претензий не было». «Не будет», — заявил Павел. «Паспорта нужны? И если вперед заплатите, то без надобности». «Утром завтраком накормите?» — поинтересовался Павел, заполняя анкету. «Конечно. 2-местный номер или 2 одноместных возьмете?» Мой спутник вопросительно взглянул на меня, но ответил, не дожидаясь моих высказываний на этот счет. 2-местный. «Шампанское в номер не желаете? Лучше чай». Девушка пожала плечами, выдала нам ключ и кивнула в сторону лестницы. 2-й этаж. Комната оказалась совсем маленькой. Кроме кровати, шириной больше 2 метров, сюда умудрились втиснуть прикроватные тумбочки, 2 кресла и круглый столик. Вдвоем не разойтись. В узкой прихожей был шкаф для одежды, рядом с ним дверь в ванную. Кафельная плитка ядовито-зеленого цвета в углу душ. Полотенца белоснежные, что меня порадовало. «Я подумал, лучше, если мы...» — начал Павел с некоторым смущением. «Будем спать по очереди?» — усмехнулась я. «Если ты считаешь, что я намерен воспользоваться ситуацией, пользуйся на здоровье!» — я в досаде покачала головой. «Мне только и заботы, что переживать за свою девичью честь. К тому же явиться сюда было моей идеей. Кто же знал, что это место встречи одиноких сердец? Я приму душ первый, если не возражаешь». Он не возражал. Замок на двери в ванную отсутствовал. Я быстро разделась, задернула шторку и, включив воду, подставила голову под горячие струи. Единственным моим желанием было поскорее лечь спать. Любая мысль вызывала протест. К сожалению, человек устроен так, что вообще не думать он не может. Несмотря на все усилия, бесконечный внутренний монолог продолжался. А потом я начала прислушиваться. В номере было тихо, и я попыталась предположить, чем сейчас занят Павел. Лежит на кровати, закрыв глаза, и ждет момента, когда можно будет принять душ. Я представила, что дверь открывается, и он входит. Почему бы и нет? Я находилась в ванной уже довольно долго, а дверь все не открывалась. Для человека, который признался мне в любви, Павел оказался на редкость деликатен. Хотя, может, у него свои представления о любви. Сообразив, что жду напрасно, я выключила воду, завернулась в полотенце и через минуту вошла в комнату. Павел действительно лежал на кровати, вытянувшись и закрыв глаза. Услышав, как я вошла, легко поднялся и, стараясь не смотреть в мою сторону, направился в душ. Чтобы он смог пройти, я прижалась к стене, так что хотел он этого или нет, но ему пришлось взглянуть на меня. «Как ты красиво», — сказал он тихо, вроде бы просто подумал вслух. В голосе слышалось сожаление. 5 минут назад я собиралась броситься к нему на шею, а сейчас замерла, отводя взгляд и даже нахмурилась. Он вздохнул, решив, должно быть, что я считаю его слова неуместными, и скрылся в ванной. Я тоже вздохнула, но с облегчением. «Черти что!» — с досадой подумала я, удивляясь своему поведению. Павел вернулся очень быстро. В темноте обошел кровать, стараясь не шуметь, и лег рядом. Я старательно делала вид, что уже сплю. Он приподнялся и осторожно коснулся моего плеча. Подождал немного, поцеловал меня в висок и теперь лежал рядом, не убирая руку с моего плеча. По непонятной причине это меня раздражало. Вдруг навалилась страшная тоска. Хотелось плакать. Причин для этого было сколько угодно. И близость Павла от тоски вовсе не спасала, даже наоборот. В тот момент я бы предпочла остаться одной, хотя бы наревелась в волю. Я зажмурилась, борясь со слезами. Как ни странно, вскоре уснула, и ничего, начиная с той минуты, припомнить уже не могла, не считая своего сна. Во сне их было четверо. Четверо рослых мужчин вошли в зал ресторана, громко разговаривая. Метрдотель услужливо трусил впереди, указывая им на свободный стол. Улыбка на его лице была как приклеенная. Они мало обращали на него внимания, для них он был существом незначительным. Впрочем, как и все, кто находился в зале. Публика притихла, торопливо отводя взгляды от шумной компании. Они это чувствовали и наслаждались чужим страхом. Он был им необходим, создавал иллюзию собственного могущества. Я усмехнулась и покачала головой, решив, что вечер безнадежно испорчен. Угораздило же этих типов забрести сюда, в уютное тихое место, где на столах горели свечи, и пожилой пианист на эстраде наигрывал что-то меланхоличное. Что им здесь понадобилось? Ни тебе голых баб у шеста, ни девиц с алчным блеском в очах, в одиночестве сидящих за столиками в надежде на очередное приключение. Трое были обычными придурками, злобными и тупыми. Четвертого я тоже поначалу зачислила в обычные, пока не пригляделась к нему внимательнее. А когда пригляделась, почувствовала укол в сердце, потом пришло удивление. Откуда он здесь? Высокий, широкоплечий, с дерзким лицом. В глазах насмешка. От него исходила угроза, настоящая, весьма далекая от дешевой бравады его дружков. Вот эта самая угроза и заставила меня быть внимательной. И тогда я увидела то, что было скрыто, о чем не догадывалась даже троица, что сидела с ним рядом. Вот бы они удивились, узнай, с кем водят дружбу. Правда, удивление было бы недолгим. Для таких, как он, дружбы не существует. Такие, как он, живут ради того, чтобы убивать. Зря я удивилась, застав его здесь. Где смерть, там и он. Зверь. Нет, хуже. Зверь не убивает просто так. Один из парней хлопнул официантку, принимавшую заказ, пониже спины. Все четверо загоготали. Девушка вымученно улыбнулась и терпеливо продолжала выслушивать их похабные шутки. Я отвернулась, чтобы этого не видеть, борясь с искушением вмешаться. К чему совершать очередную глупость? Девушка, наконец, отошла от их стола, и тут стало ясно. Все это время за мной пристально наблюдали. Так и есть. Развалившись на стуле и лениво играя зажигалкой, он продолжал смотреть в мою сторону. Тоже почувствовал? Вряд ли. Хотя... Расплатиться и уйти? Но вместо этого я подозвала официантку и попросила еще кофе. Глупое нежелание уступать, только и всего. Я пила кофе, а он, не обращая внимания на своих дружков, меня разглядывал. Они лезли к нему с разговорами, он небрежно кивал и продолжал на меня пялиться. Все трое вдруг повернули головы в мою сторону, как по команде ухмыляясь, и вновь заговорили, обращаясь к нему. Он поднялся и с кривой ухмылкой направился ко мне. Троица проводила его заинтересованными взглядами, а я пожалела, что не ушла 10 минут назад. Он передвинул стул, сел, закинув ногу на ногу, и сказал. «Привет. Не меня ждешь?» «Чего тебе надо?» — не очень любезно спросила я. «Девку на ночь», — хмыкнул он. «Ты вполне сгодишься». Он сидел слишком близко. Меня мутило от отвращения, потому что, в отличие от других, я хорошо знала, кто передо мной. «Ты здесь один?» — спросила я. Он вновь усмехнулся. «С друзьями». «У тебя нет друзей. И быть не может. А эта троица, что сейчас изображает из себя крутых, залезла бы от страха под стол, если бы видела то, что вижу я». В его глазах, отливавших золотом в свете свечи, появилось недоумение. «Кто ты?» — спросил он с сомнением. «А ты догадайся», — засмеялась я. Он смотрел на меня, забыв про ухмылку, и вместе с отвращением я вдруг почувствовала жалость, потому что поняла, его терзает боль. Давняя, злая, не дающая покоя. Даже говорить для него было пыткой, не то что двигаться. Но он был из тех, кто скорее умрет, чем в этом признается. Ему все нипочем, и эту роль он будет играть до конца. «Как ты выжил?» — понизив голос, спросила я. «С такой раной?» «Хотя какое мне до этого дело? Если боль рвет его на части, это лишь малая плата. Встать и уйти — вот что я должна сделать». Но вместо этого я сказала «Дай руку». Мне пришлось повторить дважды. Он сидел не шевелясь и смотрел мне в глаза. Наверное, тоже не мог решить, что делать. А вот я уже решила, не в силах самой себе объяснить, почему я хочу сделать то, чего ни в коем случае делать не должна. Будто помимо воли его рука потянулась к моей. А я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Мы сидели неподвижно. Ладонь моя онемела. Теперь я ее совсем не чувствовала. Медленно открыла глаза. Взгляд его изменился. В нем вдруг появилась растерянность. Он словно прислушивался к себе, резко высвободил руку, губы его кривились, заговорил он с трудом. «Ты...» — он облизнул губы. «Ты...» «Ну, я... Дальше-то что?» «Ты знаешь, кто я. А ты сомневаешься? И помогла мне? Зря, наверное». «Терпеть не могу боль. Я ее ненавижу даже больше, чем таких, как ты». «Не зря тебя считают чокнутой», — с какой-то странной обидой произнес он. «Ты нарушаешь все правила». «Точно. Иногда это даже забавно. Не хочешь попробовать?» Я открыла глаза и едва не закричала от испуга, увидев силуэт на фоне окна. В мгновение сон и явь смешались, и я не сразу сообразила, что я в гостинице, а в кресле с низкой спинкой лицом к окну сидит Павел. Наверное, я все-таки вскрикнула или шумно вздохнула, потому что он тут же повернулся. Я нащупала выключатель, свет настольной лампы был тусклым, желтоватым. Павел поднялся и шагнул ко мне. «Все в порядке». Я потерла лицо руками, сбрасывая остатки сна. «Ты выглядишь испуганный». — заботливо произнес Павел. — Кошмары замучили. — Странный сон, хотя скорее глупый. «Это похоже на воспоминание?» Садясь на кровать рядом со мной, задал он очередной вопрос. «Ни на что это не похоже. Почему ты не спишь? Боишься незваных гостей?» «Нет, просто бессонница. Трудно уснуть, когда ты так близко», — улыбнулся он. «Ворочался сбоку на бок и боялся тебе помешать». «Зря боялся. Я совсем не против, чтобы ты мне мешал». «Правда?» — он обнял меня за плечи и привлек к себе. Осторожно поцеловал. Потом еще раз, уже настойчивее. Поцелуй был долгим. Вместо того, чтобы заключить его в объятия, я отстранилась. Совершенно нелепая мысль пришла мне в голову и теперь не давала покоя. Я открыла верхний ящик тумбочки, сунула в него пальцы, а потом резко ящик захлопнула и взвыла от боли. — Ты что, спятила? — рявкнул Павел, вскочил и посмотрел на меня сверху вниз. Лицо его было злым и испуганным одновременно, но в тот момент мне было не до него. Острая боль пульсировала в пальцах. Я накрыла их правой рукой и замерла. Боль стихла почти мгновенно, хотя на коже красный рубец был еще заметен. «Что за глупости?» — хмуро спросил Павел. «Мне кажется, я умею как-то справляться с болью». «Справляться? Ну да. Я сломала Олегу нос, а потом его вылечила». «Ты сломала ему нос?» «Он меня разозлил, и я его ударила». «Да ничего ты ему не сломала, глупости. И сейчас это просто самовнушение. Неужели ты не понимаешь?» И не жди, что я буду участвовать в твоих дурацких экспериментах. Не хватало мне только пальцы ломать. Я чувствовала себя законченной дурой. Павел прав. Это самовнушение. Мне приснился сон, и я развлекаюсь с тумбочкой. Идиотизм. «Извини», — промямлила я. «Должно быть, я кажусь тебе чокнутой». Он достал кроссовки и начал обуваться. «Пройдусь немного возле гостиницы, на всякий случай. А ты постарайся уснуть». Ему не терпелось поскорее уйти, оно и понятно. Если бы он вдруг стал ломать себе пальцы, я бы тоже сбежала. Павел ушел, а я, выключив свет, еще долго таращилась в потолок.